понимаю, что я с динамиком, я с голосом твоим запортаем, как с мокрым динамитом. Подворотни темные, моей души помехи, твой сигнал изысканный, как строчка Корана, как кардиограмма, жрется где-то в цепочке. Но почему моей души помехи, моей души бураны? Но почему на входе так ясно, на выходе почему-то грязно, грязно, грязно, грязно, грязно. Я вся прошита, простегана твоей диджейской иголочкой. Кровь от смс-ки нацарапанные тобой ночами на моем сердце порочном. Сколько шифровок твоей забито под моей футболочкой. И ни одной подсказки настрой меня так, чтобы я их трактовала точно. Почини меня, почему тебя слышу так живо, когда пою, подаю песню твою так фальшиво. Почему по диктовку твою точь-точь ночью я пишу так правильно, так аккуратно. Когда читаю, понимаю, что все перепутано, все переврато. Я путаю слова, читаю мысли твои, путаю слова, читаю мысли твои, путаю слова, читаю мысли твои. Я путаю слова, читаю мысли твои, путаю слова, читаю мысли твои, путаю, путаю мысли свои, твои, твои, чужие. Путаю, это голос свой или мой, или чужой. Он говорит со мной, или с тобой, или сам собой. Говорит о том, о чем говорит, или хочет, чтобы мысли его раскрыли. Не мерещится земля, не мерещится земля, не мерещится земля.